Глава 10. «Ну что?» Борис, бурый медведь, Стальнов, сурово уставился на двух своих подчиненных. «Вы нашли этого урода?» «Прости, босс!» Под взглядом здоровенного охотника они чувствовали себя крайне неуютно, хоть сами являлись охотниками А-ранга. «Его нигде нет. Телефон лежит в квартире, но там уже несколько дней никто не появлялся. Судя по записям с камер, Кравцов 3 дня назад ушел и больше не возвращался. Все документы и деньги на месте. Сбежать он не мог». «Я и сам знаю, что он не мог сбежать, кретин!» — вызверился на подчиненных медведь. «Меня интересует, куда этот ублюдок делся! Нам выдвигаться через 2 часа, а ничего не готово!» «Меня тоже это интересует», — холодный голос заставил всех присутствующих вздрогнуть. «Борис, объясни мне, что происходит». «Да ничего страшного, Эльза», — натужно улыбнулся Стальнов. «Все в порядке. Только ищейка немного запаздывает». «Мы готовились к этому дню 1/2 года». Медленно и спокойно начала девушка, а температура вокруг принялась стремительно падать. 1/2 года ожидания, пока разлом настоится и появится новый радужный дракон. И ты говоришь мне, что тот, кто мог быстро и безошибочно вывести нас на него, запаздывает? Просто так? Я дам тебе еще один шанс, но он будет последним». «Эльза, не сходи с ума!» Борис попытался сделать шаг назад и вдруг понял, что его ноги закованы в лед. «Эльза! Да какого хрена?» «Сейчас самое время сказать, а я же говорил». Мирослав, развалившийся на тюках с оборудованием, закинул в рот несколько чипсов. «Или... а я же предупреждал». «Заткнись!» — рыкнул в его сторону Стальнов, но замер, когда ему под подбородок уперлась острая сосулька. «Эльза!» «Я слушаю». Девушка совершенно не изменилась в лице, и те, кто ее хорошо знал, прекрасно понимали, что она способна выполнить свою угрозу. «Я взял заказ у Гусева», — признался бурый медведь. «Там работы-то всего ничего, щенка мочкануть». «И ты подрядил на это Кравцова», — сделала верные выводы Бессер. «Ты идиот? Мало того, что я прямо запретила это делать, так еще накануне охоты на радужного дракона. Ты хочешь, чтобы глава лично занялся твоим делом?» «Нет», — буркнул Стальнов. С Эльзой он еще мог побороться, но глава гильдии превосходил в силе на порядок, так что шансов у медведя не было. «Я заплачу штраф». «Заплатишь», — кивнула девушка. «А еще оплатишь всем зарплату за сегодняшний рейд, который не состоится по твоей вине, и лишишься премии на следующие 1/2 года». «Эй!» — вскинулся Борис, и лед, окружающий его, пошел трещинами. «Ты перегибаешь!» «Тебе что-то не нравится?» Ничуть не испугавшись, девушка вопросительно подняла бровь. «Ты знаешь, какие у главы были планы на этого радужного дракона? А сейчас мы можем месяцами бродить по разлому и не увидеть даже кончика его хвоста. Считаешь наказание несправедливым? Можешь пойти пожаловаться главе гильдии или подать на меня в суд». «Но мы можем попробовать его найти сами», — попытался найти выход Стальнов. «Взять того же Трофимова из...» «Трофимову для поиска нужна кровь существа», — посмотрела на него, как на идиота, Эльза. «А она никогда не появлялась в свободной продаже, и даже с нашими связями найти достаточное количество невозможно. Если бы ты хоть немного интересовался людьми, что тебя окружают, и делами гильдии, а не набиванием своего кармана, ты бы это знал». «Эй!» — Борис рванулся еще сильнее, отчего лед начал разлетаться кусками в стороны. «Я никогда не крал у своих!» «Значит, гильдию ты своей не считаешь», — ничуть не испугалась ледяная королева, так и оставшись хладнокровной. «Или думаешь, мы не знаем о том, как ты завышаешь цены на закупки расходников, а разницу кладешь себе в карман? Глава не обращал внимания на такие мелочи, пока ты качественно делал свою работу. Но сейчас твоя жадность послужила причиной срыва важнейшего рейда. Более того, ты нарушил прямой приказ. По-хорошему, тебя надо изгнать, но сама такое решение я принять не могу. Глава же занят, и ему некогда разбираться с разными мелочами. Так что, считай, тебе дали последний шанс». «Последний, Борис. Еще один такой косяк, и ты просто останешься ледяной статуей в холле гильдии, как назидание остальным». Стальнов зарычал, но дергаться не стал. Понимал, что Эльза права, и будь на ее месте глава, он вполне мог оторвать медведю голову. Но это не значит, что Борис спустил наглой девке ее поведение. Несмотря на внешность тупого увольня, он был хитрым и умел ждать. Вот и сейчас, понимая, что правда за Бессер, Борис предпочел отступить, сделать вид, что признал ошибки, и каяться. А сам будет ждать удобного случая, чтобы отомстить. Но еще оставался вопрос с тем сопляком-лекарем. Если удастся выставить его убийцей ищейки, это поможет реабилитироваться. «Насчет Кравцова не беспокойся». Эльза словно читала мысли. «Я пошлю своих людей на его поиски. Если виновен лекарь, мы уберем его по-тихому, чтобы никто не узнал, что только пробудившийся F-ранг может убить опытного охотника А-ранга. Тебе я запрещаю лезть в это дело. Это последнее предупреждение». «Я понял». Медведю ничего не оставалось, кроме как склонить голову. «Как скажешь». «И не забывай, что случилось сегодня». Королева оставила за собой последнее слово. «Еще одна ошибка, и это станет твоим концом». Джеймс Грант, офицер военных сил Содружества независимых городов, скучал. Дежурства возле разломов всегда были не слишком веселыми. Переполнения и прорывы случались тут крайне редко. Если несколько дней посетителей было мало, солдаты сами заходили в разлом и зачищали его, убивая монстров. Иногда, правда, случалось, что кто-то случайно мог закрыть разлом, и тогда военным нужно было в срочном порядке эвакуировать всех, кто там остался. Но даже в этом случае особой опасности не было. До схлопывания обычно проходило не менее суток, большинство охотников и сами к этому времени выбирались наружу. Ну а нет? Что ж, профессия охотника недаром считалась самой опасной, и даже в разломе F-ранга вполне можно погибнуть. Поэтому-то Джеймс и пошел в армию. Лучше терпеть скуку, чем рисковать жизнью. Капитан Грант, задремавший офицер, не заметил, как возле него оказался мужчина в строгом черном костюме, темных очках, с наушником радиостанции в ухе и небольшим золотым значком на воротнике в виде переплетенных лоз. «Прошу вас ответить на несколько вопросов». «А я прошу вас пойти нахрен и вернуться оттуда с ордером, подписанным военным прокурором округа». Джеймс широко зевнул, ничуть не стесняясь незваного гостя. «Но, сдается мне, он пошлет вас еще глубже, так что валите отсюда и не мешайте мне работать». «И все же я вынужден настаивать, капитан Грант». Глаза незнакомца под очками опасно блеснули. «Да?» Джеймс даже поднялся со стула, предвкушая развлечение. «Ну давай, обсосок тентаклевый, попробуй!» «Я даю вам последний шанс». Было видно, что оскорбление достигло цели, и на лице представителя гильдии Золотой Лозы загуляли желваки. «А я говорю тебе, валите отсюда и оттрахайте друг друга во все щели!» Грант оскалился, кончиками пальцев касаясь кобуры с верным револьвером 50-го калибра. «Или мне показать вам дорогу?» «Не стоит!» Из машины, на которой приехали гильдийцы, показался еще один, тоже одетый в костюм, но в отличие от быков, его профессия читалась невооруженным взглядом. По качеству материалов, золоченой оправе очков, часам стоимостью в пару квартир и скромному с виду портфелю, на который пошла кожа зеленой виверны, монстра А-ранга, водящегося только в одном разломе. «Я приношу извинения за поведение моих людей. Они интеллектом не обезображены, память как у рыбки, и, конечно, не узнали легендарного вспышку. Но, к сожалению, других у меня нет, а выплаты семьям по кончине кормильца сильно не приветствуются начальством». «Короче, лоер, я понял, что трепаться ты умеешь», — поморщился Грант, который не очень любил вспоминать свое прошлое. «Чего надо?» «Всего лишь задать пару вопросов», — одними губами улыбнулся адвокат гильдии. «Видите ли, у нас пропал один очень важный для гильдии человек, и есть подозрение, что это случилось именно здесь, в вашу смену. Разрешение вашего начальства на наш разговор получено, можете позвонить и убедиться». «Кто такой?» — проигнорировал его Джеймс. «Сидоров, тащи журнал». «К сожалению, Он не регистрировался на входе, состроил расстроенную морду адвокат, но офицер ему ни на секунду не поверил. Понимаете, он следил за одним юношей, заинтересовавшим наших рекрутеров, и делал это искрыто. Кто такой? С каждой секунды происходящее все меньше нравилось Гранту. Имя? Никита Минин. Адвокат не изменился в лице. Франк, но очень перспективный. Кому ты паришь? Найдя нужную фамилию в журнале, Джеймс почувствовал, как внутри закипает злоба, а в следующее мгновение в лоб адвоката уперлась внушительная дуло револьвера. «Я помню этого пацана. Лекарь, у которого не было денег даже купить флешку. И ты затираешь мне, что за ним следил ваш рекрутер? Считай до трех. Мне нужна правда. Или останетесь тут. Оформлю как нападение на пост. Пусть ваша гильдия сильна, но даже вам не одолеть государство». «Давайте не будем горячиться». Посланник Золотой Лозы никак не прореагировал на направленное ему в голову оружие, оставшись хладнокровным. «Да, признаю, с рекрутером была ложь. Но в этот день кто-то ограбил наш юношеский рейд, увел босса и сделал это нагло с использованием светошумовой гранаты, как раз такой, какую вы продали Минину. В нарушение устава, хочу заметить». «Ты меня поучи еще», — криво усмехнулся Грант. «Да из чего вы взяли, что это именно он? Там народу человек 70 за сутки было. Даже если ваших исключить, все равно остается большое количество подозреваемых». «Но никого настолько подготовленного и дерзкого», — снова уголками губ улыбнулся адвокат. «Если позволите, я достану телефон». «Валяй». Джеймс убрал револьвер в кобуру. «Но учти, только дернись и обзаведешься третьим глазом». «Конечно», — серьезно кивнул гильдеец. «Я прекрасно знаю вашу способность ускоренной реакции и не собираюсь рисковать собственной жизнью. Я всего лишь хочу показать вам один занимательный ролик. Вот, позвольте. Узнаете того, кто противостоит троим охотникам? Это Минин». «Ха! Молодец, пацан!» Грант с удовольствием наблюдал, как Франк, без помощи способностей, которых у него не было, вытер пол тремя гораздо более сильными охотниками. «Теперь понятно, чего вы его выслеживали. Отомстить хотели, да?» «Я не вправе давать подобные комментарии», — блеснул стеклами очков адвокат, а Джеймс убедился в своей правоте. «Тем не менее, для нас сейчас важнее найти нашего человека. Скажите, вы видели что-нибудь необычное в тот день? Не только в отношении Минина, а вообще?» «Нет». Грант даже не стал задумываться. «День как день. Ваши шпанята вечером вышли сильно злые. Уж не знаю, пацан их обобрал или кто-то другой, но сделал красиво. Больше ничего не было. Обычная рутина». «Вы не заметили у Минина или кого-то другого вещей, которых у него не должно было быть?» Адвокат не собирался сдаваться. «Наш наблюдатель был весьма хорошо экипирован». «Нет», — отрезал Джеймс. «Ничего необычного я у него не увидел. Вооружен он был неплохо для начинающего. Приличный нож и пневматика высокого давления. Самое оно для охоты на мышек. Химэлементы тоже вполне стандартные». Но досмотр на выходе не проводился. Гильдеец не отвязывался, показывая, что он в курсе того, что происходило в тот день. «Я же правильно понимаю?» «Досмотр носит выборочный характер», — мерзко ухмыльнулся Грант. «Так что я не обязан досматривать каждого сопляка, возомнившего себя охотником». Последний вопрос. Непонятно, на что надеялся адвокат, но, кажется, ответы его удовлетворили. «Минин рассчитался за флешку клыками мышей, так? А насколько большой была его добыча?» «Да приличной», — припомнил Джеймс. «Но, судя по видео, парень, он подготовленный, так что это неудивительно. Редко кто из гильдии приходит полностью готовым. А этот шкет явно понимал, куда идет, хоть и делал это в первый раз». «Благодарю за ответы». Адвокат слегка поклонился и, сделав знак охране, вернулся в машину, которая сорвалась с места, как только сел последний человек. Джеймс Грант проводил взглядом отъезжающее авто и сплюнул. 10 лет назад он покинул гильдию, перестав быть охотником. После того, как его рейд погиб, нарвавшись на босса S-ранга, а руководство обвинило во всем его. На самом же деле глава со своей кликой просто экономили на оборудовании и отмывали деньги, покупая низкоранговое дерьмо. а выдавая его за дорогую амуницию. Психанувший Джеймс, более известный по прозвищу «Вспышка», тогда вломился в главный офис и под угрозой пистолета заставил главу признаться во всем на камеру. К сожалению, дело быстро замяли. Правительство Содружества не хотело огласки, главу сняли, а самого Гранта выпнули, пусть и избавив от обвинений. Но друзей, а главное жену, что была с ним в том рейде, это уже не вернуло. С тех пор бывший охотник не переваривал гильдийских, но сегодня сообщение с приказом ответить на вопросы прислали из штаба округа. Другое дело, что сами вопросы были довольно странные. Ищейки гильдии уже знали, что им надо, но все равно приперлись. Разве только... Джеймс взялся за телефон и через пару минут знал ответ. Да, холеная адвокатишка имел особую способность, честное слово, по сути являясь ходячим полиграфом. Значит, он просто проверял его самого, подозревая в содействии Минину. Грант хмыкнул. В то, что пацан завалил Тентаклеевого, офицер не верил, но и не исключал этой возможности. Тот, кто в наглую спер босса у рейда ведущей гильдии города, был способен на многое. Жаль только, что эти уроды встали на его след. Но это уже были не проблемы Джеймса. Грант еще раз сплюнул и вернулся к дежурству.